Но мы должны это терпеть. Вот как обстоят дела, мальчики. Мы должны сохранять самообладание, вы и я, и держать свои сердца обеими руками, чтобы они не одичали, вознегодовав на несправедливость. Мы должны любить и чтить своего господина, даже если мы будем впредь отбросом в его глазах, и он будет глядеть сквозь нас, как будто мы воздух. И ее я тоже буду любить, и сожму свое сердце, чтобы ее не проклясть. Ведь сердце мое полно нежности к сестрице и приязни к подруге детства, но любимую жену, которая родит Думузи, оно очень склонно проклясть, и мои чувства к ней настолько двойственны, что телу моему дурно и тошно, и я сама не своя. Рувим, Симеон, Левий и Иуда неловко ласкались к ней. Они размышляли, моргая красноватыми глазами, и покусывали нижнюю губу. Тогда-то и началось. Тогда-то и подготовился в сердце Рувима тот горячий поступок, который был им позднее со зла совершен ради Лии и явился началом конца его первородства. Тогда-то и зародилась в сердцах братьев ненависть к жизни, что и сама находилась еще в зародыше. Тогда-то и было посеяно то, чему суждено было взойти несказанной болью для Иакова Благословенного. Неужели так должно было непременно случиться? Неужели в Иаковлевом племени не могли царить безмятежность и мир, и невозможен был иной ход событий, спокойный, ровный, согласный? Увы, нет, если должно было случиться то, что случилось, и если тот факт, что это случилось, является и доказательством того, что случиться это должно было. Происходящее в мире величественно, и так как мы не можем предпочесть, чтобы ничего не происходило, мы не вправе проклинать страсти, которые все и вершат, ибо без вины и без страсти не происходило бы вообще ничего. Сколько шуму подняли по поводу состояния Рахили. Это одно уже вызывало досаду и отвращение у Лии, до чьих здоровых беременностей никому никогда не было дела. Рахиль сразу стала как бы священной. Такой взгляд шел, конечно, от Иакова. Но все в доме, от Лавана до последнего скотника и дворового, невольно его разделяли. Вокруг нее ходили на цыпочках. С ней говорили не иначе, как слащаво жалостливым голосом, склонив голову на бок и словно бы оглаживая руками окружающий ее воздух. Оставалось только устилать ее путь пальмовыми ветками, коврами, чтобы нога ее не споткнулась о камень. И бледно улыбаясь, она терпеливо сносила эти ухаживания не столько из себялюбия, сколько ради Иаковлевого плода, которым она была, наконец, благословлена. Во имя Думузи, настоящего сына. Но кто отличит у благословенных смирение от высокомерия? Увешанная амулетами, она не смела браться ни за какую работу, ни в доме, ни во дворе, ни в саду, ни в поле. Иаков это запретил. Он плакал, если она не могла есть или удержать съеденное. Целыми неделями она чувствовала себя скверно, и все очень опасались губительного влияния какой-нибудь нечисти. А Дина, ее мать, постоянно накладывала ей повязки, пропитанные изготовленной по старинным рецептам мазью, которая оказывала двоякое действие, и как волшебное, защитное и отворотное средство, и как обычное смягчающее лекарство. Она растирала послен, чернокорень, режуху, корень растения намтара, владыки 60 болезней, добавляла в порошок чистого, надлежаще заговоренного масла и массировала этой смесью живот беременной возле пупка снизу вверх, бормоча непонятные, сумбурные и наполовину бессмысленные заклятия. «Зловредный Уттуку! Зловредный Алу! Долой ступайте! Зловредный дух смерти Лабарту Лабашу! Сердечная хворь! Резь в животе, боль в голове, зубная боль, ассаку, грозный намтару, из дому прочь, заклинаю вас небом, заклинаю землей». На пятом месяце Лаван настоял на том, чтобы отвезти Рахиль в Харан, к гадателю Эхулхула, храма Сина, и послушать, что тот предскажет ей и ребенку. Внешне Иаков оставался верен своим убеждениям, высказавшись против этой поездки и отказавшись участвовать в ней, но в глубине души он ждал прорицания с не меньшим любопытством, чем родственники, и более чем кто бы то ни было боялся какого-либо упущения.